Глава 6. Новая одежда попахивала затхлостью и сыростью, но я все равно начала быстро согреваться, а увидев дымящуюся чашку возле своего места, и вовсе обрадовалась. Отхлебнула маленький глоточек травяного напитка и сразу повеселела. Сейчас еще каши поем, и жизнь наладится. «Адлар, благодарю за одежду, так гораздо теплее», — я улыбнулась хозяину дома. Он не ответил, а я, воспользовавшись паузой, решила узнать побольше об этих людях. «Расскажите о себе, кто вы и что это за мир?» Адлар как-то странно на меня посмотрел, потом глубоко вздохнул и начал говорить. «Они с Волда бароны, выходцы из старинных и знатных семейств. Сюда сосланы минувшей осенью за амурные похождения при дворе. Причем много кто позволял себе лишнего, но гнев Его Величества обрушился именно на них двоих. Несправедливо. Им даже в тюрьме довелось посидеть пару дней, пока не вступились высокородные родители. Впрочем, на этом их заступничество ограничилось. Семьи попросту устали от постоянных проделок молодых людей, несмотря на то, что им все сходило с рук. Указ короля Адлар и Волда восприняли стоически. Поселиться в отдаленных поместьях, не имея права покидать их без письменного дозволения монарха, который, одним словом, велел убраться с глаз долой. Я усмехнулась про себя. Мажоров за проделки наказали? Бывает. Но дальше выяснилось, что наказание вполне может длиться очень и очень долго, до тех пор, пока Его Величеству не напомнят о ссыльных. А этого делать побоятся даже родственники, потому что страшен гнев короля, который уличил любимую на тот момент фаворитку в связи с этими двумя. Денег им вроде бы хватало, но скука одолела смертная. «Может быть, брак вас спасет? Там, глядишь, и дети пойдут», — поделилась я очевидным, на мой взгляд, выходом, но оба высокородных господина только скривились в ответ. «Рано жениться, нам едва исполнилось по 23 года. Да и в нашем положении о хорошей партии мечтать не приходится. Кто поедет в ссылку до конца дней?» — со вздохом ответил Адлар. «А остальные?» — покосившись на храмовника, я продолжила расспросы. «Святой отец Бенедикт оказался здесь за излишнюю любовь к вину. Ну и компания подобралась. Скучающие молодые разгильдяи и спивающийся храмовник. А год какой и что за королевство? У меня, конечно, есть варианты, как упростить им жизнь, но я намерена их продать дорого. Поэтому пока не буду поднимать эту тему. Следует хорошенько изучить этот мир и обдумать детали». 1224 год от сотворения мира. Королевство Моналия. Я припомнила, что в моем мире это была эпоха высокого средневековья, характеризующаяся увеличением населения Европы, крестовыми походами и приближающейся трагедией, чумой, что выкосило 2/3 населения. К этому времени мы доели кашу. К ней подавались огромные куски окорока, вареные яйца, крупно нарезанный лук и сыр. Все ароматное, натуральное, без вредных добавок и гормонов роста. Для профилактики простуды я налегала на лук. Ну и чтобы лишний раз доказать свою принадлежность к обычным людям. После ужина все как будто расслабились. Адлар с Волда начали припоминать свои похождения, чем развеселили подвыпившего храмовника. Я же улыбалась исключительно ради приличия. Но чем могут быть интересны гонки на перегонки на двуколках по оживленным городским улицам? Или заигрывание с молодыми женами влиятельных лиц? Все истории сопровождались приступами смеха и шутками, что называется, на грани. Но страх вернулся, когда разговоры стихли, и три пары нетрезвых глаз уставились на меня. Что они задумали? «Что с ней делать будем?» Словно прочитав мои мысли, спросил светловолосый пройдоха. «Запрем на ночь в подвале, а утром решим», — покосился на меня хозяин дома. «Может быть, вы отвезете меня утром обратно, на то место, откуда я появилась? Вдруг мне удастся каким-либо образом вернуться домой? А взамен я научу вас игре, что скрасит ваше пребывание здесь». «Что за игра?» В глазах Адлара сверкнул огонек любопытства. «А вы поможете мне вернуться? Отвезете меня на ту поляну, тогда и расскажу». Я предлагала хороший обмен, честно. Чем ломать голову относительно своей судьбы, лучше уж развлечься. Хотя я уже не очень верила в возможность вернуться домой. Но, как говорила бабушка, нужно испробовать все варианты. «А может, все же сдадим ее храмовникам? Глядишь, прощения от Его Величества добьемся». Волда не поддался на мое предложение и продолжал настаивать на своем. «Поддерживаю, истинный господин, и я, глядишь, вместе с вами покину это место», — тут же подхватил храмовник. «Плохи мои дела. Двое против одного. Хотя на что я рассчитывала? Что судьба перестанет насмехаться надо мной?» «Не думаю, что за поимку ведьмы нам простят все похождения», — — задумчиво предположил Адлар. И я тут же ухватилась за эту мысль. «А какой вы должны совершить поступок? Или подвиг, или свершение? Что должно произойти, чтобы вы обрели прощение?» На меня с явным непониманием и удивлением уставились все трое. Потом переглянулись между собой, и Адлар, все же он был среди них за старшего, ответил. «Мы об этом не задумывались». «Ну как их назвать после этого? Сидят в глуши, оплакивают свою судьбу и вспоминают былые похождения, а изменить что-либо не пытаются. Избалованные великовозрастные дети. Давайте вместе подумаем. Может, монумент воздвигнуть вашему королю? Найти хорошего мастера, вырезать его величество из камня, скажем, верхом на коне в какой-нибудь героической позе? Поставить на высокий постамент на центральной площади или даже перед королевским дворцом? И преподнести как возвеличивание и память о таком могущественном правителе? Пройдут года, а потомки будут смотреть на скульптуру и помнить о его величестве, его достижениях и прочем. Я предложила первое, что пришло в голову. Надо заставить этих дурней мыслить, шевелить извилинами, размышлять. Направить их энергию в нужное русло. А там, глядишь, и придумаем что-нибудь.